Глава 41. В течение всей недели я больше не вспоминала про Джордана Лоа. Его визитку я спрятала глубоко в ящик стола, понимая, что вряд ли захочу воспользоваться его предложением. К тому же у меня прибавилось хлопот, когда я узнала, что моя мама решила вернуться. Что она только что узнала о том, что произошло, и что она раскаивается, что я пережила подобный удар в одиночестве. В СМС она писала, что собирается приехать не одна, а с моим новым папой. О том, какой это папа по счету, хотелось не думать. И все же мама была мамой. Я любила ее, пусть она и не всегда считала, что ее ребенок нуждается в ней. Верно, ведь я уже взрослая. Невольно шмыгнула носом. Когда зазвонил дверной звонок, покатила на коляске открывать. Мама была вся такая. Иначе и не скажешь. Дорогой черный костюм, красные туфли на высоких каблуках, дорогие украшения. Видимо, ее новый ухажер довольно богат, раз мама приехала столь преобразившейся. «Девочка моя!» Она наклонилась, чтобы меня обнять, обдавая удушливым запахом духов. «Я так расстроилась, когда обо всем узнала!» «Разве врачи из больницы не звонили тебе?» Спросила я, отъезжая в сторону и пропуская мать в квартиру. Та притворно вздохнула. «Звонили, но я совершенно ничего не поняла. И потом, последний месяц был головокружительно сумасшедший. Когда ты познакомишься с Пупсиком, ты будешь в полном восторге от него». «С Пупсиком?» Чуть кашлянув, переспросила я. «Серж пошел за тортом», припечатала маман. «Пупсик любит сладкое, хоть я и постоянно напоминаю ему, как это вредно. Представляешь, ни дня не может прожить без пирожных. Вафельные пирожные, пирожные с кремом, шоколадные пирожные». Мама говорила и говорила о том, как они познакомились с моим новым папой, о том, что Серж не любит труселя в красный горошек, который она ему купила 2 дня назад, о его гастрономических предпочтениях, о том, как они катались вместе на яхте. Слов было много, но она ни разу, ни одного даже маленького разочка не спросила, а как я себя чувствую? Что произошло со мной за все это время? Почему я снова оказалась на инвалидной коляске? «Надо убраться у тебя в комнате», — мама поспешила ко мне. «Серж очень не любит беспорядок. Понятно, что в таком состоянии, как у тебя, убираться сложно». «Не то слово». Я молча смотрела за ее стараниями. Она развила бурную деятельность, распихивая вещи, которые ей казались не на местах, по ящикам и полкам шкафов. Выдвинув один из них, она вдруг заинтересовалась содержимым, и ей на глаза попалась визитка. «А это еще что такое? Джордан Лоа? Тот знаменитый продюсер из Швейцарии?» Воскликнула мама, сжимая в руках карточку с номером телефона. «Откуда у тебя это? Ты с ним встречаешься?» «Нет, просто он...» «Просто он что?» «Он предложил мне работу», нехотя призналась я. «Тебе? А он знает, что ты сейчас немного не в форме?» Спросила маман, критически смерив меня взглядом. «Знает», вздохнула я. «Я отказалась, так что можешь выбросить его визитку». «Что? Выбросить визитку Джордана? Ты отказала самому Джордану Ло? Ты с ума сошла, дочка? Это же твой единственный шанс. Как ты жить-то будешь потом? Сидеть на нашей с Пупсиком шее?» На шее Пупсика сидеть не хотелось от слова совсем. Неожиданно слова матери задели меня за душу. Действительно, зачем ей тащить на себе инвалида дочь? «Я звоню ему», решительно сказала мама. Я в ужасе попыталась отобрать визитку, но в моем положении это было практически нереально. Мама уже набирала на сенсорном экране гаджета номер Джордана, а я сгорала от стыда, представляя, как маман в ее обычной манере будет расстилаться ковриком перед этим обычным, в общем-то, мужчиной, чтобы только уговорить его принять ее дочурку. Но весь идиотизм состоял в том, что я не хотела работать с Джорданом. Вообще ничего не хотела, по сути. Ведь перед глазами у меня все еще был император Брайан. Интересно, как он там? Какое наказание получила леди Шелла? «Алло, это Джордан Ло?» Сбил меня с мыслей мамин голос. «О, нет!» Из маминого телефона было слышно, что отвечает этот мужчина. Она специально поставила разговор на громкую связь, а я старалась не дышать, делая вид, что меня здесь вообще нет. «Это просто нечто! Какой позор! Хорошо, если Джордан прямо сейчас трубку бросит!» Но нет, он оказался хорошим мальчиком. «Да, это я. А кто меня спрашивает?» «Я мать Виктории Громовой. Она сказала, что вы предложили ей работу». Джордан несколько секунд ничего не отвечал, и мне показалось даже, что он все-таки положит сейчас трубку, и на этом разговор будет закончен. Но он все же ответил. «Да, вы можете как-то повлиять на ее решение?» По спине невольно пробежался холодок. Эти слова показались слишком проницательными. Джордан явно был умен, и отчего-то этот факт заставил меня забеспокоиться. Пустяк вроде, а все равно я испугалась неизвестно чего. «Она полетит с вами в Швейцарию», — с уверенностью сказала мама. «Не знаю уж, чего моя дочь вам наговорила, но в любом случае, она это сделала, не подумав». «Это ее решение или ваше?» — раздался в трубке смешок. «Она с вами полетит, разве этого недостаточно? Сомневаюсь, что вы потащились бы прямо к ней домой, если бы не были излишне заинтересованы». «Вы правы, я заинтересован. Я взял 2 билета на самолет на пятницу. Вышлю вам сообщением номер рейса. Тогда встретимся в аэропорту». «Но я никуда не полечу!» Зашипела я в трубку, но мама не дала мне ничего ответить. «Конечно, до встречи, Джордан. Спасибо вам. Было так здорово получить от вас приглашение. Для нашей Майки это настоящий шанс. Она большая поклонница вашего таланта». «Как и я ее. Передавайте ей привет. До скорой встречи». Ну вот и все. Разговор закончился. Довольная мама победоносно посмотрела на меня. «Я никуда не полечу!» – пропищала я. «Полетишь, Вика, и это не обсуждается!»